В том, что теперь они стали противниками, ни у кого сомнений не возникало. Наконец Кац сказал: «Я предлагаю вам добровольно отменить ваш доклад на конференции». «А если я откажусь?» «Тогда я буду первым, кто начнет волну критики и подвергнет сомнениям результаты исследований». «Если сможете смотреть в глаза коллегам. Я ведь могу прямо сейчас рассказать по секрету всему сообществу, как вы развлекаетесь в своем кабинете с моей стажеркой. Кажется, она даже лупит вас плеткой». «Это Франция, моя дорогая. Кого здесь удивишь плеткой? Всего лишь секс с глупой девицей. Здесь половина участников конференции будет совокупляться друг с другом еще до обеда в первый же день. Никто и не подумает меня осуждать». Ван Синь, подслушивающая за дверью, в молчаливой ярости до боли сжала зубы. Глава 43. Люк не мог поверить своим глазам. Фоторобот, который помогли составить Ирен и Даша, был постаревшей версией человека на фото из секретера убитой старушки. «Ирен, я покажу вам фотографию. Пожалуйста, посмотрите. Этот человек был с вами в тот вечер». Люк достал и сделал фотографию Жиля, непутевого младшего брата мадам Кюри. «Это он?» «Да». «Это он», — подтвердила Даша. «Такие маленькие крысиные глазки. Это точно он». «Так значит, Жиль жив, но теперь зовет себя Патрисом. Объявляем его в розыск, капитан». «Да, пусть лицо этого ублюдка висит на каждом заборе. Я позвоню репортерам и попрошу СМИ подключиться, чтобы его показали в вечерних новостях. Скорее всего, это он убил свою сестру. Скорее всего, это он как-то воспроизвел то самое вещество и теперь забавляется с девушками. Все сходится». Вдруг Ирен расхохоталась. «Мы дуры! Нам не нужен портрет. У нас есть видео, где видно его лицо. Наоми сняла все на телефон». «Какая Наоми?» — спросил Николя. «Наоми, бывшая девушка Марата. Она была в том же клубе и сняла все. Теперь угрожает слить мое видео в сеть». «Мы вызовем ее на допрос и заберем эту запись как улику. Если она выложит ее, у нее будут большие неприятности». «Я не хочу, чтобы вы это видели. Это так стыдно». Ирен закрыла лицо ладонями, когда в дверь постучали, и зашел еще один сержант. «Капитан, простите, я выяснил, на чье имя арендована зеленая Ламборгини». «Ну?» «Единственным человеком, который арендовал эту машину за последние 3 месяца, был некий Альбер Кац». Люк присвистнул от удивления. «Ректор университета?» Через несколько минут капитан выпроводил всех из кабинета и остался наедине с Ирен. «Ты все еще работаешь там?» «Пока да». «Сможешь узнать о Каце что-то от сотрудников? Сплетни, факты? Расспроси коллег. Может, всплывут какие-то старые скандалы. Он связан с этим Жилем Патрисом. Но надо понять, как. Мы, конечно, допросим его об аренде машины, но арендовать машину — не преступление. Надо найти что-то еще. Попробуешь?» «Конечно. Это мой единственный способ доказать Марату, что я не виновата». «Когда все прояснится, он поймет тебя. Должен понять». «Скорее всего, мы уже не будем вместе. Я просто не хочу, чтобы он вспоминал обо мне как о шлюхе. Мне это важно». «Ирен, я прошу, просто поспрашивай про Каца. Ничего больше не делай. Мы сами разберемся». «Обещаю», — соврала Ирен. По дороге из жандармерии Даша и Ирен обсуждали случившееся. «Даш, у тебя есть планы на вечер?» «Мы должны были поужинать с Киллианом, но он не звонит, так что даже не знаю. Наверное, уже нет». «Вот и прекрасно. Я хочу прочесать самые модные забегаловки и начать с той, где все случилось. Нужно поговорить с официантками и барменами. Вдруг кто-то что-то видел, но я не хочу идти туда одна». «Ирен, его объявят в розыск сегодня вечером. Его лицо и так будет везде». «И что ты предлагаешь?» Ирен взорвалась. «Просто сидеть и ждать? Может, мне сесть перед телевизором и включить сериальчик? Может, полежать в ванной? Меня чуть не трахнул какой-то вонючий старый урод. А все, что я ему сказала, так это то, что это хорошая, мать ее, идея. Я до сих пор помню эти ощущения, его шершавую руку всю в болячках, как она тянется к дозатору мыла и потом лезет мне между ног, его слюнявый вонючий рот, елозящий по моей шее. Я не могу ни отмыться от этого ощущения, ни перестать об этом думать. Я ненавижу себя, ненавижу его. Я ненавижу всех мужиков на свете, ненавижу весь мир. Так что ты предлагаешь мне делать? Сидеть и ждать?» Ирен выпалила все это на одном дыхании, а потом ее глаза наполнились слезами, которые она сначала пыталась сдержать, но потом они хлынули, словно вода с крыши во время сильного дождя. Она плакала, пока слезы не кончились, а потом просто замолчала. «Я должна его поймать», — прошептала она. Даша держала ее за руку и не знала, что сказать. Любые слова были бы неуместны. «Тогда я поеду с тобой», —